Я за все заплачу. И вот в какой раз мы это уже слышим. Смущенная женщина Халк, прелестно. По той же причине не выспалась или, на что, собственно, безмолвно жаловалась при помощи планшета. Нет, ей не снились кошмары, у нее же есть пилюли и настойчик. Но она спала в той же комнате, где они с Дженнифер на практике узнали, что мои пилюли нашей зеленой адвокатши от кошмаров не помогают, в отличие от настойчика. Вот он сработал, на все 100 сработал, из-за чего крики сменились стонами, а Ли пришлось уходить спать в другую комнату к Занозе и Лауре. Вот у кого вообще со сном проблем нет. Стресс, сражение, похищение, пытки, не слышали. Впрочем, мои сестры вот тоже прекрасно выспались, как читали сказки в постели, так под них на пару и вырубились, рад за них. Было только раннее утро, но от переизбытка количества народа в доме жизнь таки пыхтела и кипела, а из-за частичной заспанности и сонливости этого самого народа тут пыхтела не только жизнь, но и кофеварка, а также шкварчал бекон и яишенка, и блинчики, и пицца в духовке. Хм, кажется, да, тут-то мой организм и вспомнил, что умереть, конечно, было бы очень даже хорошо, но вот пожрать бы было тоже неплохо, как и проверить работу нового кишечника и желудка, с чем я был полностью согласен. Так что я посмотрел на встречающих и сделал неожиданный ход конем, демонстративно сгрузив на стол в гостиной перед ними нечто за шкирку и решив быстро удалиться в сторону кухни к Трише и Сесилии, а главное, к чаю. Так что только посох и отбивал звуки моих шагов, пока все тут присутствующие непонимающе уставились на нечто, а оно гордо уставилось на них в ответ, так еще и столь же гордо выпятило свою пушистую грудь. Зря, так может быть у нее был бы хоть какой-то шанс, что спектр внимания опять переключится на меня. Ну, она сама виновата. Представьте себе, крупного, угольно-черного и крайне пушистого котенка, с белоснежными полосками как у тигра и громадными голубыми глазюками, а также парочкой чуть выпирающих на милой мордочке клычков, типа намек на саблезубость. И вот это милое, пушистое нечто ставит перед вами на стол, где оно немного неуклюже встает на все 4 лапки, а после плюхается на задницу, но потом, подобравшись, старается изобразить из себя нормальную, взрослую кошку, сев на все 4 и типа гордо выпятив свою грудную клетку чуть ли не колесом. Представили? А теперь надо добавить к этому, что котенок еще и столь же гордо и старательно при этом попробовал взирать на вас как на низшее существо. Ах да, а еще у котенка хвостик с кисточкой, беленькой, не проняло разве что стика, но он так-то матерый, битый жизнью калач, а еще немножечко слепой. Да, я на допросе не только слушал и иногда что-то особенно интересное для себя спрашивал, ибо там были более умные в плане задавания вопросов разумные. Ну и не сидеть же без дела, да и ту же, то и дело хмурящуюся, пускающую по рукам электроразряды и прожигающую белоснежным взглядом спину Мистик Шторм, стоило временами отвлечь. Каюсь, до меня лишь через 3 часа после начала допроса дошло, что с ней что-то не так. Ну, помимо очевидного, участия в этом самом допросе, в котором она с самого начала предпочла слушать и молчать, и пускать разряды по рукам. Арара, моя любительница истории, рядом с 2 древними индивидами эту самую историю буквально переживших и лично присутствующих, а то и устроивших многие исторические события. Моя Арара в не то чтоб большом помещении с кучей народа, под землей, считай без окон и с клаустрофобией, да, я дебил, каюсь. Мне как-то даже совестно стало за ее искреннюю благодарность после появления иллюзий вокруг нее, скрывших часть интерьера и превративших он и в бескрайнее небо и поля вместо стен, но с людьми. Чертов Бакута с его сотрудничеством, все мое внимание сожрал, и не только мое, но не суть важно, ибо я там заодно решил еще и поперегонять в руках одну черную субстанцию, чем-то по внешнему виду на нефть похожую, очистил ее, из-за чего она скорее на загустевшее молоко стала похожа, преобразовал, добавил уже примеси от себя, а потом запихнул это дело в инкубатор, где оно вновь стало местами черным, но в этот раз из-за шерсти. Ну а затем, сразу же после финального разговора с Бакута, я извлек из инкубатора получившегося котенка и имплантировал в него амулет блохастый, и вуаля, божественный котенок, маленькое воплощение страха и ужаса древних людей, боящихся белого саблезубого тигра в темноте за пределами света костра их пещеры. И я же не говорил, что тело кошки будет взрослым, да, не говорил. К тому же блохастая, откровенно говоря, может и до чертиков древняя, но нынче слабенькая, из-за чего получившегося тела явно более чем хватало. Ну, от переизбытка божественной мощи, котенок явно умирать пока не торопился и не собирался вовсе, и это хорошо, наверное. В прошлый раз, когда я додумался сделать тело Богу, меня только это как бы и спасло. КХМ. Как можно догадаться, от затискивания блохастую спасти могло лишь чудо, чуда не случилось. Так что котенок шипел, котенок отбивался, котенок матерился в астрале. Да как вы смеете трогать мое новое тело, мою благородную шерстку? А-а, руки прочь от моего хвоста. И пытался вырваться и убежать, но все, чего у нее пока получалось добиться, это переход в следующее, жаждущие ее шерсти и хвостика руки. Даже когда котенок тоже сделал ход конем и попытался придавить всех божественным авторитетом и заставить в страхе оцепенеть, то котенок с ужасом понял, что многие присутствующие обладают не просто сильной волей, но еще и не являются людьми. Тень так-то человек, но этим шагом блохастая лишь привлекла к себе ее внимание, которое в итоге, и крайне неожиданно для всех наблюдателей, вылилось тоже в затискивание, а вот Амора, асапиетета к божественности не испытывает от слова совсем, но вот мягкость шерстки блохастой она оценила высоко, оценивающе так, будто на предмет превращения в новый предмет одежды оценивающе. КХМ. Да и Сесилия потук этого древнего рассадника блох вот тоже как-то не заметила, а недолгое оцепенение подруг приняла за шанс за получение котенка в уже свои стальные лапки, заполучила, из-за чего Снежка аж приревновала и котят в гостиной стало два. И вот второй был уже больше похож на котенка белоснежного саблезубого тигра, как по цвету, так и по размеру, но тоже с кисточкой на хвосте, черненькой. Так что Снежка тоже пошла по рукам. Урмяу, глядьте мну полность, урмяу. Но она этому факту была более чем рада. Хе-хе-хе, как итог одному пушистому комку шерсти пришлось смириться со своей участью, как и со своим новым именем. Тигра, я даже не уверен, кто именно так начал ее первой обзывать, но к концу завтрака, что в кои-то веки проходил в столовой, звали блохастую исключительно так, а не как иначе. Спаситель, спаси. О, она уже и о помощи просить начала, через тот самый астрал, так что и ответил я ей через него. Крепись, блохастая, тебе с ними теперь жить и охранять, помни, ты обещала, чему явно уже была, не то чтоб сильно рада. И да, у всех сторожевые псы, а у меня сторожевой котенок. И вот что тебя не устраивает, на очереди же Эрра, а кто там хотел себе беловолосую жрицу? Она вот тебя сейчас тоже явно очень хочет потискать, что было прекрасно видно по ладошкам и взгляду, хотя лицо Эрра держала, это да, хе-хе-хе, ммм, милота. Разумеется, затискивание тигра не то чтоб смогло меня оградить от пары обсуждений чисто по делу с тем же Картером, Мистик, Еленой, а также Стиком, перед отправкой он их в разные места города и штата порталами, но подобное копошение зверинца грело мое черное сердце и создавало чуть более непринужденную обстановку и приятную атмосферу, которую немного портил вон тот угол стола с одной кудрявой, что таки решила очнуться, вспомнить, что вчера было, а также заметить, что в груди у нее более не горит пламя ци, а на оной груди более нету модного ожога, ну и вот кулаки тоже не горят, что явно не временно. Эх, вот нет бы взять пример с занозы, а, она вот тоже грустит о потере своих прекрасных рогов, но своим скорбным ликом остальных не смущает, а спокойно левитирует себе в сторонке с зеркалом и напильником и как раз занимается закладкой будущих основ своей новой рогатости, обрабатывая свои пеньки, чем аж магический контроль тренирует, а значит приумножает свое будущее могущество. Причем тут контроль, ну так а что? По-вашему, наша частюля делает с костяной пылью, что сейчас в изобилии сыпется из-под напильника. Она ее чистым волевым воздействием собирает в кучку. Так-то простое упражнение, вот только одно дело собирать пыль, управляя воздухом или полями, а совсем другое управляя каждой пылинкой в отдельности. Последнее занозе пока недоступно, такое и Амора не сможет провернуть, тем более с занятыми делом руками, но безрогая старается и комбинирует, что тоже неплохо. Один не же просто сидит, перед уже порядком остывшим чаем и столь же остывшим тостами, и смотрит в одну точку, напрочь игнорируя окружение. Мда, и надо бы и с этим, пожалуй, что-то сделать. Хаем, я улыбнулся. И я даже знаю что, ведь мой молодой зверинец, наверняка, захочет помочь своей новой подруге и к кому они тогда пойдут, так что это и так было неизбежно. Что, думаете, я пошел и начал как-то утешать кудрявую, а то и рассказывать, что могу вернуть ей силы железного кулака. Не ед. О ритуале переноса всякого и разного из моего мира я промолчал, а то вдруг меня начнут уговаривать его провести, а оно мне надо, да и самой Дин не оно, поверьте, не надо. Там могут такие побочки вылезти, от тех же меток всяких сущностей, которых на боку-то должно быть не меньше, чем у дворняги блох, ну или сколько будет этих самых блох у тигры, если она еще раз попробует мне звериницы гостей дома пугать своей божественной силой. Но ты же не будешь их пугать, да, тигра, я же не шучу про блох, не буду, спаситель, заверили меня обреченно, будучи теперь в руках Сабрины, умница, и будь добра, помурлыкай для моей сестры. Котенок недовольно на меня уставился, но потом все же начал мурлыкать, чем явно вызвал новый всплеск интереса к своей персоне у окружающих. Благодарю. Ответом мне был обреченный взгляд котенка. Ничего, ей полезно. Так о чем это я? Ах да, а вот о ритуале, что провел Бакута, я рассказал, как и о недостающем для него элементе, ожоге с груди железного кулака. Зачем, если тот нельзя провести? Ну, вообще-то, это не совсем так, ведь Дин не же 66-й железный кулак, а это значит что? Правильно, что было еще целых 65 упоротых воителей и воительниц, которые смогли затащить одного бедного, бессмертного дракона, забив того до смерти в рукопашную, и у них у всех были эти модные ожоги-метки, которые, кстати, не всегда на груди были, но это маловажные детали, в отличие от других, например, что в Кунлуне, как и в Китае, предпочитают мертвых не хоронить, а сжигать, но, с чего кто-то думает, что все кулаки заканчивали свои дни в Кунлуне, ведь этих деятелей, как минимум последнюю пару тысяч лет, крайне часто отправляли дабы, к примеру, ту же руку сходить, да поистреблять, с известным результатом, вот только не все эти деятели даже находили или вообще искали руку. А что же они делали? Ну, вот возьмем, к примеру, некую Вуаоши, также известную как королева пиратов залива Пинхай. Нет, она не была пиратом, она их малость там извела в далеком 1545 году и стала править этим самым заливом, после чего взяла в мужья милого рыбака и нарожала ему 4 детишек. А еще она умела зажигать не просто кулак и не меч там какой-нибудь, а стрелы, она была лучницей. Неожиданно, да, бедные пираты, ее стрелы их корытца насквозь прошивали. Правда, что лук и стрелы, да и кулаки, и катана, к слову, не спасли Вуаоши от мураками охотницы, которая пришла по ее душу в 1550 году. Да, если кулаки не искали руку, то вот рука кулаков искала. Думаю, понятно, что случилось с ее татушкой. Я не первая, на ком провели ритуал, пробормотала Денни. Ты первая, из попавших в лапы руки кулаков, на ком он удался, покивал я. Но были и другие железные кулаки, а смотрите-ка, а кудрявая-то оживает. Ну еще бы, ей же подарили надежду, самую жестокую в мире вещь. Да, были. Были и не всех из них нашла рука, но где те умерли или чем вообще занимались, вопрос отдельный и от того же Бакута и Саванди, это не узнать. Было бы то иначе, и судьба татушки сразу и так становится понятной. Хотя, тут есть одно исключение, 65-е, еще одна особо отличившаяся, некая Арсана Риндал. Да, Динни, еще одна пришлая в Кунлуне, как и ты. У них, вообще, очень много общего. Их обеих монахи нашли на местах крушения самолетов, а еще они обе свалили из Кунлуня после получения кулаков. Ну, как после, Арсана-то вот обучение по обращению с кулаком более чем прошла, а затем ушла воевать в Первой мировой, чего ей более чем хватило, во всех смыслах, дабы устать от войн и сражений настолько, чтобы опосля, в 23-м году прошлого столетия, послать в пешие эротическое мастеров Кунлуня с их настойчивыми просьбами вернуться для участия в великом турнире. Собственно, это вот к ней турнир сам пришел, к ветерану великой войны с ПЦРом и пистолетами, мастера боевых искусств, драться. Да, в турнире она победила, остальным 6 бессмертным орудиям даже их силы не помогли, ибо эта дамочка умудрилась приспособить свою силу к этим самым пистолетам, как Вуаоши к стрелам. Стрелам, что, на минуточку, корабли насквозь вместе с людьми прошивали, а тут были пули, убойность данных пуль, думаю, понятно. Что удивительно, но лишь для одной из 6 соперниц-неудачниц выездной великий турнир, это где они на Риндалу толпой наехали, закончился смертью. А вот когда за Арсаной пришла рука, ну, как они пришли, так и ушли, и вот им уже не так повезло, Александру пристрелили, как и мураками, как и половину тогдашних воинов, руки всех пяти кланов. Больше пальцы Риндалу не трогали, лишь следили, когда могли, ибо способности Арсаны не ограничивались лишь светящимися пулями, она могла делать, к примеру, Я на секунду запнулся, ибо вот этот момент в рассказе Бокута был пояснен известной отсылкой, а Дэнни у нас фильмов лет 15 не видела, но стоило мне провести рукой в воздухе и сказать знаменитую фразу: «Это не те дроиды, что вы ищете», как и до нее все прекрасно дошло. Угу, прикольно, все поняли, какие все молодцы, хе. Да, Арсана как-то умела пудрить кулаком людям мозги, а во Вторую мировую окончательно пропала с радаров даже руки, сразу после того, как разметала и морально уничтожила китайских военных в количестве пары полков, да при поддержке тяжелой техники, посланных в направлении порталов Кунлунь. Сделала она это, разумеется, в одиночку, у Бакута где-то в колледже даже частичная запись этого дела есть, можно посмотреть. И как можно догадаться, существует даже совсем не призрачная возможность, что эта бойкая и неоднозначная дамочка все еще жива. Правда, ей тогда уже за сотню, и она явно не хочет, чтобы ее нашли. Из-за чего, собственно, тот же Бакута более чем уверен в том, и имеет на это все основания, что найти 65-ю не выйдет, как и останки других кулаков, если такие вообще где-то еще остались хотя бы в виде мумий. И я с ним в целом согласен. Как по мне, это поиски из разряда: найди иголку в сгнившем непонятно где десятилетия, а то и столетия назад стоге сена, причем иголка могла давно уже тоже сгнить, та еще задачка по поиску, не правда ли? Правда, есть тут парочка но я о них не скажу, а лучше добавлю в задачу еще и ограничение по времени, это к месяц-два, ибо новый турнир уже на носу, а значит за нашей кудрявой скоро придут. Из чего вылезает еще более интересный вопрос: а что тогда случится? Дэн не так или иначе заставит драться на турнире без шансов на победу, попробуют убить или как-то еще наказать за уход с поста и потерю силы, а то и вообще потребуют им выдать Бакута, как нового обладателя силы железного кулака. Что там вообще в голове у этих упоротых монахов? Зверинец сильно так на эту тему задумался, как и сама Дэнни. А вот мне как-то было без разницы, да и на монахов этих мне после руки было как-то плевать, они пока не моя проблема и не факт, что ей устанут, но у меня было интересное предложение, ради которого я это все и рассказывал. Дэнни, а как ты смотришь на то, чтобы заполучить внешне похожую на железный кулак силу, что в перспективе все его возможности еще и превзойдет? Спросил я и обворожительно так, что почти всем присутствующим захотелось сглотнуть, улыбнулся. Внешне похожую? Переспросила меня кудрявая, заметив самое основное в фразе. Да, зажечь свои кулаки, дабы после пробить ими, а то и расплавить металлическую стену, в теории у тебя должно будет получиться, заверил я жертву своего будущего эксперимента, а потом добавил. Разумеется, дабы заполучить подобную возможность, тебе придется изрядно потрудиться и не раз, и не два облиться кровавым потом, а то и умыться горькими слезами, подвергая свой организм немалым нагрузкам, как и свой разум, но ты и так к этому привычна, не так ли? Ибо в Кунлуне те еще способы обучения. К тому же твои навыки управления ЦИ должны будут сыграть немалую роль в освоении этой силы на ранних этапах, иначе я бы даже ей этого и предлагать не стал, а возможно просто провел по стандартному пути воина из моего мира, с далеко не куцами воинскими техниками. Но это было бы неинтересно, а вот техники и формы развития представителей Востока из уже моего мира изучить на ком-нибудь хотелось, особенно, в отсутствии в этом мире привычных мне высших сил, ну, помимо матери. Хи-хи-хи, но ты не в счет, а Дэнни, почти идеальный кандидат, кровно заинтересованный в результате, и лично мне ее не жалко, да и не помрет она при этом, пока я рядом, ну, наверное. Хи-хи-хи, коварно и предвкушающе захихикал хор. Генри, нет, встряхнул один некудрявой головой. Мастер, а что именно вы предлагаете? А когда она догадалась? Впрочем, неважно. Я пояснил подробнее и, что удивительно, меня поняли. Хотя вначале я и посчитал иначе, ибо в этом безумном мире, оказывается, было кое-что похожее на мною предложенное, по крайней мере, если верить легендам, что мне продемонстрировали на планшете. Хи-хи-хи, напомнил о себе хор. Было-было, сказал старый голос, и теперь будет вновь, вторил более молодой. Хи-хи-хи, они говорили что-то еще, но потонули в общем хоре смеха. Мда, зря удивлялся. Надеюсь на ваши наставления и помощь, Мастер, сложила руки перед собой Динне и поклонилась. Так-с, с этим разобрались. Но не успел я еще даже встать и отлучиться ненадолго в подвал за парой алхимических ингредиентов, чтоб начать подготовку, а также отправиться в путь дорогу в роли Смита Стриши, ибо кое-кому надо сегодня таки все еще пахать. Как об последнем вспомнили еще и две представительницы мира большого бизнеса. Мой локоть оказался в руках Сабрины, а локоток Дэнни в лапках Эммы, чей преувеличенно бодрый и прекрасный лик портили темные круги под глазами и покрасневшие белки этих самых глаз. Вот ей бы точно стоило поспать после вчерашнего перенапряжения и очередной порции микроинсультов, но нет, она весь допрос просидела с нами и тоже там наседала с вопросами на парочку пальцев, ведомая своим извечным любопытством. Так чего же они хотели? О, да так, всего лишь мелочь. Напомнить Дэнни, что помимо проблем с силами и будущим каким-то там турниром у нее еще имеются и проблемы с компанией, но здесь и сейчас, той самой компанией, в которую она с девочками по глупости, неопытности и своими благими намерениями решили запустить Лису по фамилии Осборн. Нет, ну, так-то, конечно, вычистить из рент наследие руки надо, а то у них там в Китае как минимум пара заводиков по производству лекарств, производит вместо он их отборную наркоту, да и не только они, и норма с независимым аудитом Аскорпа, реально это дело пресечет и еще что-нибудь нароет, оптимизирует, даст ни один и ни два дельных совета, но это же норма, мать ее, Осборн, за ней нужен глаз да глаз, знающий глаз, а то Дэнни же не хочет лишиться этой самой компании, под конец аудита обнаружив начало слияния ренты Аскорпа, или у нее может вдруг появились навыки и знания по управлению международной корпорацией, не появились же, не появились, но вот эта великолепная, добрая, красивая и вообще мягкая и пушистая, как вон та тигра, великая Эмма Фрост готова помочь проследить за нормой, разумеется, не бесплатно и не бескорыстно, но она же еще и скромная, а потому ей и ее маленькой, но гордой компании, хватит и десятилетнего контракта на перевозки многочисленной и разномастной продукции рент, с возможностью дальнейшей пролонгации онова. А еще ее компания, кстати, очень хорошо следит, чтобы в перевозимом ими не было всяких там наркотиков. Вон смотри на моську моего дорогого жениха и твоего будущего мастера, он не морщится. А значит, я говорю чистейшую правду. Как же она себя любит, а? И ведь и правда вот в каждое слово верит, даже в свою скромность. И тут в разговор еще и Сабрина вошла, заметив, что и мою будущую помощь, так-то безнравственный и бесчеловечный эксперимент, вообще-то, было бы очень хорошо оплатить, разумеется, не деньгами, а, скажем, распространением продукции уже моей компании или поддержкой оной, ведь кому как не гиганту фармацевтики было бы хорошо поддержать меня и мои искусственные запчасти человеков. А еще, если госпоже Рент интересно, их с Эммой компания может предоставить не только хорошие услуги по международным грузоперевозкам, но и по производству различного оборудования или компонентов для онова, которого у Рент тоже много, но Фрост Инт много и не надо, пока, вот Сабрина и правда была скромной. Бедная и неопытная Даниэла Рент, бывший бессмертный железный кулак, живое оружие, у нее не было и шанса. Раскрутили ее мои домашние акулы по полной, одним взглядом и авторитетом задавив молодых представителей зверинца, чтоб те даже и не рыпались помогать, ибо что Дэнни, что Рент, они плохо не сделают, но и сами в накладе не останутся, как и я, к слову, КХМ, мда, мило. Они под это дело тут же и нашу пока вечно зеленую запрягли и своим адвокатам звякнули и еще что-то там страшное сделали, из-за чего я как-то даже почти с радостью воспринял звонок от Фиска Смиту, где тот сказал, что было бы очень-таки хорошо, чтобы моя сиятельная моська, которая Генрих Рихтер, вышла из дома и подъехала к нему на пресс-конференцию, разумеется, с самим Смитом. Короче, меня поторговать лицом звали. Ну а я чё, я ничего, я решил поехать попревозмогать, ибо надо. А то как-то странно, что атакуют мою компанию, а я сам дома сижу и лишь Смита пахать отправляю. Ох, бедный я несчастный, нету мне покоя. Покой мне только снится. Ах да, я ж снов не вижу. Вот, даже не снится, значит. Разумеется, со мной тут же подорвались и представители зверинца отправиться. Да и не только они, но, вообще-то, у нас и иные дела еще висели неделанные и непаханные. Например, мои милые домашние акулки так вчера и не разрулили. Вместе с нашей немой и больной на задницу ли, вопрос с логистикой и покупкой продуктов, а также всего необходимого для бабочки и ко, с которыми, Кстати, прям очень и очень хочет познакомиться Арара, прям жаждет, без шуток, и ее слабо волнует, что там ее ждут мрачные катакомбы. А еще Арара немного недоумевала, почему перед отправкой у нее на спине появилась мокрица, столь явно выделяющая на ее темной коже спины, как и с большим скепсисом восприняла мою настоятельную просьбу не подпускать к себе никого из деток ближе, чем на метр, особенно сзади, а в противном случае сразу бить током, зря. Так что я ей быстренько показал сцену моего первого знакомства с бабочкой, а затем и бойоной милашки с нашей безрогой. Арара прониклась, Арара нахмурилась, белоснежные очи Арара уставились на занозу. Что, проблемы, белая? Спокойно выдержала взгляд безрогая. Это не твои школьники, они по-другому не понимают, по крайней мере пока не понимают. А после заноза еще и на меня сослалась, из-за чего белоснежные очи шторм возрели уже на меня. Эх, красивые они у нее. А я что? Я ничего, я с занозой полностью согласен, ибо у деток, как и Лауры, проблема на проблеме с социализацией и не только. Спасибо за это Александре, да горит она вечно в адском пламени. Ведь даже у Бакута с воспитанниками его колледжа не все так запущено, там даже адекватные люди есть. Причем, даже среди старших курсов и выпускников, на которых, как и на Мистик в роли Бакута, Шторм тоже собиралась потом посмотреть, но пока были катакомбы, куда я ее и отправил вместе с почти всем зверинцем. Пусть знакомится, ибо детки, хм. Впрочем, а что детки? У деток просто есть телевизор, и даже не один, и даже, как оказалось, с кабельным, и они им умели пользоваться. Но в отличие от нормальных детей, они по этому ящику не мультики смотрели, а новости. Правда, как я отметил через Рой, с не меньшим упоением им это, видимо, раньше не то чтоб позволяли. Из-за чего, собственно, мои детки клана Александры нынче ночью не то чтоб тоже спали, ибо вчера они болели за своих в репортажах, причем, болели не слабее, чем какие-нибудь там фанаты на стадионе во время игры любимой команды. И вот как они только поняли, что это свои. Но они поняли, и всю ночь ждали шанса устроить очередной побег, а то и увидеть приход своих, не дождались, а побег провалился, никто из них сильно не пострадал, но надо бы будет им еще на неделе медикаментов завести. Мда, а ведь в идеале было бы бабочку Ика перевести в колледж Бакута, но как это нормально сделать пока не представляю, слишком уж разные подходы к воспитанию были у пальцев. Так что будем думать, а пока меня ждет пресс-конференция и Амора, которая на допросе очень, ну очень интересовалась одной африканской страной, Вакандой еще зовется, а я же попросил ее об этой стране пока забыть, как и всех участников допроса, но, мой лорд, у них же есть залежи вибраниума, но это же Амора, а еще у них есть броня, которую не брала твоя магия, и энергощиты, и оружие, которое преодолело твой щит. Нет, даже не оружие, а всего лишь горнодобывающий инструмент, заметил я. Образцы их орудий лежат у вас внизу, вы же их видели, это лишь грубые поделки из столь редкого и почти универсального металла, части из которых не одна сотня лет, возразил я. И это и грубые, да там с копьями можно на танк идти, и у танка не будет и шанса против копья, и там суммарного вибраниума и его сплавов на десятки килограмм, тебе что, мало? Если да, то лучше вспомни о той наемнице и торговке оружием, Кло, у которой должна быть где-то четверть тонны чистого металла. Саванди же дала ее контакты, дала, как и возможные места и иные способы, чтоб на нее выйти, припечатал я. Ты меня услышала, Амора? Да, мой лорд, поникла красавица. И вот что ее не устраивает, ну да, прекрасный материал, невероятный проводник и накопитель, причем, это я сейчас не только о вибрациях говорю, да, я ночью и его потрогал, посмотрел, оценил, так сказать, и предварительные выводы мне более чем понравились. Но ей что, реально текущего количества для начала мало, или это жадность? Впрочем, пока не важно. Меня ночью ведь Ваканда еще и блохастая подоставать успела, так что хрена с два я туда сунусь. А она-то тут при чем? Да, о, все просто. У Ваканды есть защитник, воин-шаман Черная Пантера, что по совместительству еще и аватар богини Баст. Об этом половина Африки знает, а вот о чем нынче в Африке не знают, так это о том, что раньше таких защитников было чуть больше. Например, там у них еще и белая тигрица была. Была, да сплыла, проиграла в ритуальном поединке, после чего богиню, стоящую за аватарой, запечатали в статую. В Африке это дело вообще любят и часто практикуют. А вот каким образом эту самую статую опосля сплавили через Палмира и одно измерение в Кунлунь, история умалчивает, но чьи черные уши и драный хвост за этим стоит, моя блохастая догадывается. Так вот, нет у меня никакого желания, что лезть к этим неграм, предыдущих пока хватило, что ввязываться в разборки парочки блохастых богинь, а я ж чую, что они будут. Так что ну их нафиг, у меня что и так проблем мало, хи-хи-хи, многое теряешь, сын. А вот теперь еще меньше желания туда лезть стало, хи-хи-хи. Амора, потом ты мне подробнее расскажешь о виброниуме, но пока меня ждут другие дела, а ты лучше иди разбуди, накорми, а после помоги Герке с ремонтом. Нам явно не хватает еще одной спальни, твоей, а лучше двух, еще одна гостевая нам тоже не помешает. Вот тут Амора аж встрепенулась и подобралась, по слову вашему, милорд, и направилась в сторону богатырского храпа по ту сторону заднего двора, из-за которого там аж воздух резонировал. Да, кое-кто все еще соизволил спать и тоже вчера так нас и не покинул, а преспокойно себе ударно поработал, заделал дыру в прихожей и доделал купальни по ту сторону двери портала, а потом начал заниматься там бассейном, все согласно изначальному плану ремонта. Ну а после работы Герка опустошила мой холодильник и спокойно себе завалилась дрыхнуть рядом с Денни, подначившим активно расти и сиять Меллорном. Бог спящий под Меллорном, кому из моего мира расскажи не поверит, и она ведь и ухом не повела, пока я тут всяких разных через порталы отправлял. Леди Геркулеса, уже утро, а посему не пора ли вам вставать? Послышался с той стороны древа сладкий как патока голос Аморы, а храп затих. Амочка, хаэм, а как быстро она ее разбудила-то? Как Амора наставляла на трудовые подвиги Герку я уже не видел, а отправился вместе со Смитом и Тришей на выход, ну и тенью у себя за спиной, куда же без тени-то, там нас тоже уже ждали, агенты щита во главе с Калсон, мои спшницы и лимузин-броневичок вместе с симкарцами во главе с одной суицидницей, мда, какое чудесное начало дня, чую, очень-очень долгого дня, я не ошибся, пока вы занимаетесь херней враг не дремлет, древняя мудрость, Натаниэль из Секс, мистер Мисс, Синистер, этот же самый день, Натаниэль из Секс, Натан Мильбури, Стефания Шафран, Михаэль Мильбури, Эдмонд Аткинсон, Арнольд Буклин, Роберта Винцер, Генрих Рихтер, Натаниэль Рихтер и вот теперь Натаниэль из Секс. Столько имен, столько историй, истории одного единственного человека, нет он она, давно уже не был человеком, лишь первое из имен когда-то принадлежало именно человеку, а после все они уже принадлежали существу по прозвищу Синистер. Синистер, так его ее... Когда-то назвала Ребекка из Секс Мильбури, что выплюнула ему ей, это слово в лицо, сразу после выкидыша их второго ребенка, последнее слово сказанное его ее, самой первой женой перед смертью, ее посмертное проклятие. Впрочем, не первое, не последнее из он их. Синистер, белый дьявол, бледный человек, мистер С, мистер Персон, Носферату, да, прозвищ у него нее, тоже было много, как и имен. Как-то они сами собой накопились за две сотни с хвостиком лет жизни. Последним вот во Вторую мировую одарили, во время работы с Мингеле, Залой и другими восвенцами на Гидру. Или чуть меньше двух сотен. Стоит ли вычитать из этого срока время пребывания в состоянии смерти? Как-то Синистеру никогда не приходилось задумываться над этим вопросом, ибо впервые за эти два с хвостиком века его ее, срок возрождения столь затянулся, трижды запасной способ возрождения не подразумевал иного, там все же использовались старые, первичные технологии клонирования. Кто-то, наверняка, спросит, кто же или что же такое Синистер, и ответов тоже будет очень много. Кто-то назовет его одним из величайших ученых человечества, а кто-то одним из ужаснейших и безумнейших монстров, настоящим чудовищем, и оба мнения будут верными. Когда-то человек по имени Натаниэль Секс был именитым и богатым аристократом, родившимся на заре 19 века в самом сердце империи, над которой никогда не заходит солнце, в Англии. И многие бы, кто его тогда знал, сказали бы, что он был умнейшим человеком своего поколения, ведь несмотря на то, что он был мужчиной, ему не составило труда стать полноправным членом лондонского королевского общества наряду с такими прославленными людьми, как Шарлин Дарвин. Несмотря на тогдашнюю силу церкви, Эссекс не был верующим, он был человеком науки, а посему считал, что человек сам может стать богом. Нет, не так, не стать, эволюционировать. Причем, не за какие-то там тысячелетия, как считала Дарвин, а какую-то пару-тройку поколений. И он нашел тому прямые доказательства, и назвал найденное фактором Эссекса, ныне известного как X-фактор или ген X, предсказав этим эволюционный прорыв человечества, и он был прав. Но тогда, когда доктор Эссекс представил свои теории королевскому обществу, он был высмеян, а раскрытие им одного своего неортодоксального эксперимента привело к его изгнанию из королевского общества. Общество напыщенных дур. Даже сама Дарвин не поддержала его, а предложила Натаниэлю обратиться к врачу в связи с травмой рассудка из-за недавней потери сына. А ведь именно ее исследования стали отправной точкой уже его научных изысканий. Какая же глупость. И это он всего лишь хотел им продемонстрировать модель того, чем человек в итоге может стать. Это был лишь стенд со сшитыми вместе частями тел, живой стенд, нет, не живой, а скорее функционирующий. Впрочем, а чего еще было ждать в те времена, хотя бы не попытались сжечь на костре и за то спасибо, ведь людская глупость и через сотню лет, да и сейчас, не изменилась, чему примеров просто масса. Вот взять ту же Эрвину Шредингер и ее шутку о кошке, шутку, которая должна была указать на ошибочность представлений великих умов ее времени и недостаток тогдашней теории. Шутку, что приняли за чистую монету, из-за чего до сих пор представление о квантовой механике и физике у большинства людей ассоциируется с этим животным, с простой шуткой гениального ума. Какая же глупость и невежество. Как можно догадаться, современники Натаниэля были скованы слишком многими моральными ограничениями, а он же считал, что наука была выше морали. И если для развития науки требуется превращение в монстра, то он станет монстром. А потеря же сына, то был тяжелый удар и для него, и для его первой и тогда единственной жены, и лишь в исследованиях он тогда смог забыться, это было толчком, катализатором, началом его безумия и началом его изысканий, но не более и не менее того. Ему просто нужно было знать, что многочисленные врожденные недуги сына не были жестокой случайностью, а просто очередным неудачным экспериментом самой природы. И он это узнал, и нашел в этом цели свое призвание, разгадать тайны эволюции, найти ее предел и привести к нему человечество. А мораль, понятие о каком-то там метафорическом и относительном добре или зле, а что они, ведь цель оправдывает средства, а наука требует жертв. Жертв, его материалы для работы, в те времена ему стали привозить наемники и охотники на диковинки, они называли себя мародерами, и как-то раз они нашли совсем не того, кого бы вообще следовало находить, это стало для них концом, как и концом для Натаниэля Эссекса, но началом для Синистера. В 1857 году он переродился и получил новые знания, инструменты и возможности, а главное, он получил время, он стал бессмертным. Ну и еще он получил некоторые обязательства, слабо расходящиеся с его начинаниями и исследованиями. А еще он потерял жену и нерожденную дочь. Ребекка не смогла вынести осознание того, кем и чем он стал. Да и возможно не стоило пытаться оживить их первенца, все же она была набожной женщиной. Да и ему самому стоило бы получше оберегать тайны своих исследований. Гений не избавляет от ошибок, но на ошибках учится. С следующими своими женами он подобных ошибок не допускал. Никто из них так и не узнал, почему он так сильно желал рождения мальчиков. Рожать самому, конечно, было очень интересным опытом, но повторять его он более не хотел, ему и первых 10 раз хватило. Да и с телом тогда возникали проблемы, часть направленных мутаций исключала у женского организма возможность иметь потомство, а следовательно, ими приходилось пренебрегать, что его категорически не устраивало. Именно по этой причине первым делом после встречи с Мелиссой перед посещением института Рейвенкрофт, Синистер решил позвонить Валентине Аллегре де Фонтин. Хотя личная встреча была бы предпочтительнее, но Валентина была в Европе, а личного телепортера или, наконец-то, привитых способностей к телепортации у новоявленной Натаниэль Эссекс пока еще не было, очередное временное неудобство из списка прочих. Графиня Валентина Аллегра де Фонтин, еще одна старая знакомая, что тоже в эти 15 лет времени не теряла. Впрочем, это же можно было сказать вообще про всю жизнь этой женщины. Ведь к высокому положению в обществе, о чем намекал ее титул, прилагался прекрасный и пытливый ум, еще более прекрасное образование, а также просто титаническая способность и предрасположенность к шпионажу. Она нынче была агентом щита 9 уровня, агентом Гидры, стоящим лишь в шаге от звания одной из ее голов, а также связанным обеих организаций с Левиафаном, детищем красных, где ее считали именно что своим агентом, тоже с немалым уровнем допусков к секретной информации, ну и как вишенка, она была еще и агентом Синистера. Настоящая черная лошадка, не правда ли? И вот этой дамочке Натаниэла просто взяла и позвонила по самому обычному сотовому телефону, но по номеру, который по умолчанию знать могли очень и очень немногие. «Хм, а я все гадала, когда же ты позвонишь?» — раздалось с той стороны трубки. «Вот как, и как же ты узнала, что я вновь жив, Вэл?» — последовал закономерный вопрос Натаниэлы, из-за чего на той стороне явно что-то произошло, кое-что громко упало. И Натаниэла прекрасно знала что, ибо имела доступ к камере ноутбука Валентины, который когда-то Синистер лично вручил своему агенту, что прямо сейчас на оном устройстве пыталась установить источник сигнала звонившей и проводила анализ голоса, ну и иные изыскания. «Не утруждайся, я в Нью-Йорке, Вэл, и я как раз вышел из здания компании Мелисс и собираюсь посетить Клаудию». Руки у ноутбука по ту сторону трубки и океана замерли, после чего последовал очень странный вопрос. «Почему у тебя не голос Генриха Рихтера, Натан?» Очень-очень странный вопрос. Из-за последующего разговора с Валентиной, Натаниэла подъезжала к Рейвенкрофту, будучи в глубочайшей задумчивости, ибо вопросов в копилке под названием «Что не так с Генрихом Рихтером?» стало как минимум на целый порядок больше. Валентина считала, что Синистер возродился почти год назад, и имела на то все основания, даже помогала по мелочи, дабы обозначить свою лояльность, и искренне недоумевая, какого черта он вдруг решил снова поработать с Гидрой. А щитом, ему что, было мало двух смертей от лидеров обеих организаций, хотя она и аплодировала чуть ли не стоя, когда Безликий умудрился убедить Фьюри, что он, не Синистер, и с ним не связан. И это было и правда так. В Гидре же, даже те, с кем Синистер когда-то работал лично, посчитали странного лысого его преемником, что было невозможно, но именно на это указывали многие факты. Так кто же такой этот Безликий, и что ему нужно от Генриха Рихтера? И главное, что значит те слова Безликого на допросе Фьюри о создании венца эволюции? Вопросы будоражили сознание, но ведь слова могли быть просто словами, но а что если нет? А еще Валентина была права, после выстрела в голову от Фьюри, которую не устроило появление у мутантов спонтанной активации гена X, хотя она сама об этом чуть ли не мечтала, и выстрела в спину из орудия с энергией тессеракта от красного черепа, когда ту не устроил отказ в создании оружия судного дня, Натаниэла бы точно не стала идти на контакт с обеими этими конторами, тем более почти напрямик. Да, когда-то Синистер отказал целому красному черепу, как и когда-то отказал в подобной просьбе существу, которому был обязан бессмертием. И обоим он сказал одно и то же, что беспричинная и неоправданная жестокость – это невежество, а невежество – величайший враг науки. Правда, в последнем случае, чисто формально, Синистер выполнил просьбу, он создал вирус, а после применил на заказчике и пояснил почему, это оценили, выжили и стали сильнее, а после в очередной раз впали в спячку, то ли все же ослабнув, то ли закрепляя результат, то ли просто от скуки или еще зачем-то, Синистер не знал, но и последствий не было. Возможно, именно так и собирались использоваться запрошенное изначально, ведь существо тоже было заинтересовано в эволюции человечества. А о какой эволюции человечества может идти речь, если этого самого человечества не станет? Синистер, конечно, был безумцем, не скованным нормами морали и какими-либо предрассудками, но с банальной логикой дружил и идиотом не был. Так что без труда отказал и красному черепу, ведь этой дуре хватило бы ума применить оружие, когда ее окончательно прижмут, а Синистер не горел желанием после самолично устроенного судного дня возрождать из пепла человеческую популяцию в целом и цивилизацию в частности. Он и так за эти столетия намучился с подталкиванием научного прогресса, ибо можно хоть 20 раз владеть некоторыми неземными технологиями и знаниями принципа их работы, но если ты живешь в мире, где нету или до сих пор не воспроизведены, не открыты или просто не найдены некоторые ключевые материалы этих самых технологий, а возможности местного производства не способны создать даже самые простейшие элементы аппаратуры, из-за чего приходится это производить и дотошно создавать каким-то чудом самому, то, слабо говоря, очень сложно заниматься его работой и нормальными исследованиями. Так что вот чем-чем, а развитием науки и техники за последние 15 лет новоявленная Натаниэла Эссекс была более чем довольна. Восстанавливать утраченное из-за Фьюри оборудование, будет легче. Дабы понять, насколько подобное может быть сложным, автор рекомендует просмотр аниме или чтение манги «Доктор Стоун». Да и с материалами для исследований все обещало быть неплохо, вот только нужно было озаботиться новыми мародерами, ну, не лично же бегать, как и новой лабораторией и хотя бы временным персоналом, ибо клонов-марионеток-ассистентов надо было еще вырастить, а оборудование для их выращивания и программирования создать. Как можно догадаться, абы где такое сходу или быстро не сделаешь, но институт Рейвенкрофта для душевнобольных преступников – это не абы где, это режимный объект, так еще и с крайне занятными постояльцами, а также работниками, и еще более занятной историей. И даже Синистер удивился бы, насколько занятной была последняя. Но он не знал ни о культистах-каннибалах, что жили на этой земле не одну сотню лет и любили выкладывать из тел рисунок спирали, пока им не повезло попасть в центр одного из ключевых сражений американской революции в конце 18 века, не о пришедших им на смену культистах древнейшего в 19 веке, что были истреблены воплощением самого возмездия, приехавшим к ним на горящем в адском пламени коне со своим горящим черепом в руках, не о, а, впрочем, неважно, ведь даже того, что знал Синистер, хватило бы для оправдания темной репутации этого места, в котором он обустроил себе лабораторию, почти сразу после его открытия более столетия назад. Тут он провел массу интересных опытов и исследований, и не он один. После Второй мировой войны в подвалах этого чудного места, прямо над его лабораторией, обосновался целый тайный правительственный субпроект проекта «Оружие плюс», к сожалению, крайне неперспективный лично для него, но на новый взгляд и попытки криворуких коллег взять под контроль вирус вампиризма, дабы на его основе создать нового суперсолдата, было интересно посмотреть, да и уже его деятельность они скрывали просто прекрасно, как это делали и клиники, и лаборатории «Секс», плацдарм и фундамент из которого в дальнейшем выросла из «Секскорп», как показало время, крайне хороший фундамент, ведь столь многое можно скрыть за благими намерениями, а еще больше за корыстными. Но вернемся к Рейвенкрофту и их истории. Разумеется, за свою долгую жизнь Синистер уже встречал вампиров и изучал, и счел их никчемными, те имели слишком много слабостей, давно растиражированных общественности, так еще и зависимость, и на этом минусы не заканчивались. Вирус вампиризма, в результате своего преобразования, лишал мутантов сил, лишал самой мутации, в том числе и его, Синистера, да и о какой-либо эволюции после преобразования речи не шло, что на фоне остальных недостатков было той еще нелепицей, воистину ущербные и никчемные создания. Но вот сам вирус был очень любопытным, ведь тот немыслимым, откровенно странным, даже невозможным образом умудрялся перестраивать тело носителя под определенный шаблон. И вот именно этот момент был очень занятным и очень перспективным. Ведь если бы вышло изменить этот самый шаблон, то это бы открыло просто сотни и тысячи возможных применений, но у Синистера пока это не вышло, у криворуких коллег тоже, неудивительно. Проект просуществовал относительно недолго, кое-кто из многочисленных охотников на вампиров прознал про него, а после и про самих клыкастых, что поспособствовали его появлению. Ну и свернул он и проект самым кардинальным способом, а Рейвенкрофт в третий раз за век перестроили, придав ему текущий вид. Вид пятиэтажного комплекса зданий, с налетом готического стиля архитектуры в окружении старинного парка и высокого бетонного забора с остальными зубцами наверху в обрамлении колючей проволоки. В целом приятное место, если не присматриваться и не замечать решеток на окнах, многочисленных камер наблюдения и охраны с дубинками, шокерами и транквилизаторами на поясах. Это же, по сути, тюрьма как-никак, тюрьма, полная душевнобольных маньяков, убийц и психопатов, идеальное место, чтобы скрыть почти любые свои начинания, было бы желание и лояльный персонал. По приезду Натаниэлу уже ждали и ждали с самого ее звонка у самого порога главного корпуса. Там стояла Клаудия Рейвенкрофт III, бессменный директор этого института уже более полусотни лет. Разумеется, о моменте с бессменностью почти никто не знал, да и вряд ли бы в стоящей перед дверью немолодой, но подтянутой, высокой женщине с холодными зелеными глазами и каштановыми волосами, уложенными в довольно старомодную прическу, кто-либо смог бы опознать доктора Клаудию Расселу, что когда-то вместе с Синистером начинал работать в этом чудном месте чуть ли не с его основания, пока та не исчезла почти на целых два десятилетия, якобы вернувшись на родину в Румынию, но на самом деле так и не покинув институт. Клаудия Рассел была чистокровным оборотнем, и ее тоже было очень интересно изучать все те два десятилетия. Правда, с небольшим перерывом на время Первой мировой, столь большая война открывала массу возможностей для продвижения науки и иных, более интересных на тот момент экспериментов, собственно, как и Вторая мировая. Война же во все времена была двигателем прогресса, не так ли? Вот-вот, с точки зрения Синистера, чистокровные оборотни, ликантропы, оказались чуть более интересны, нежели те же вампиры. Они были сильнее и выносливее обычных людей, хоть и уступали в силе, скорости и реакции вампирам, до перевоплощения, разумеется, они медленнее старели, нежели люди, а их органы чувств были острее и они почти не болели, ну и могли по своей воле обращаться в могучую полугуманоидную, а то и полностью звериную форму. А еще, как и вампиры, обладали слабостью к серебру, и как и вампиры, могли обращать в себе подобных других. Правда, с выраженной деградацией способностей, нечистокровные оборотни были ущербнее, даже с обращением у них были проблемы. А еще ликантропия почти не исключала и не обращала мутаций, хотя и имела в чем-то очень похожие с вирусом вампиризма корни и принципы действия, очень-очень похожие. Но главной особенностью и открытием для Синистера было даже не это, а то, как именно происходила активация ликантропии в пубертат, что и послужило отправной точкой в добавлении похожей особенности всем носителям гена X на планете 15 лет назад. При приближении Натаниэлы, Клаудия заметно подобралась, приосанилась и принюхалась, а затем чуть ли не по-детски просияла и, будто пожирая лицо идущей к ней девушки взглядом, выдала: «Рада вашему возвращению, хозяин», с придыханием выдала, «был бы хвост, она бы им сейчас счастливо и чисто по-собачьи махала», но конкретно сейчас хвоста не было. Зрелище стало еще более комичным, когда Натаниэла подошла и погладила по волосам специально наклонившуюся женщину, которая чуть ли не расплылась от этого в идиотской и очень довольной улыбке. Да, занятный вышел результат эксперимента, верный и преданный. У Клаудии вышло добиться буквально собачьей преданности, что не ставилось целью. Синистер просто изучал, ставил опыты и не давал ей обернуться назад, проводя тесты и исследуя ее организм, а также оценивая когнитивные функции, ну и в частности проверяя работу методов дрессуры. Те работали, и вполне буквально перенеслись на основную личность, которая стала еще более преданной после избавления от безумия во время полнолуний, облегчения смены формы и улучшения контроля оной смены, ну и продления жизни. Хорошая же вышла сторожевая, которая за эти годы еще и стаей обзавелась, стаей, что тоже избавилась от зависимости от фазы Луны.